Глава 17. «Очень хорошо, что мы захватили с собой мальчишек», — сказал Сухмед, нервно оглядывая ряд мощных, великолепно тренированных сабельщиков, окруживших их, едва ли сошедших на землю. «А мне наоборот это не очень нравится. Не уверен я, что мальчики справятся с этими виндийцами, если они разозлятся по-настоящему». Хотя Лотар говорил шепотом, ему казалось, что ни одно слово, которое он произносит, не пропадает даром, что каждый из сипаев, даже не понимая смысла, может передать его через звук в звук, и через много дней знающий западные языки переводчик донесет до командования то, о чем говорили странные послы Поднебесной. В этих бойцов была вколочена такая прорва магии, что они казались уже и не совсем людьми, так нечто среднее между демонами и бездушными, абсолютно лишенными эмоций машинами. Воинов было немало. Лотар насчитал почти 30 великанов с темными, словно подкрашенными легким раствором сепии лицами и рельефными, очень выразительными мускулами. Но еще больше виндийцев было где-то рядом, за границей видимости. Каш, Пастапарт и Рамисос стояли, подражая невозмутимой воинской стойке сипаев, и невозможно было прочитать, что творится в их сознании. Но Каш почему-то очень не нравился Лотару. Он затаился, это было ясно. После гибели Виградуна он стал темнее душой, и Лотар опасался, что мальчишка мог ожесточиться, а значит стать более уязвимым. «Хорошо бы до этого не доводить», — сказал Сухмед по-фойски. И Лотар тут же прочитал в его мыслях продолжение. «Почему-то, мне кажется, сегодня можно обойтись без рубки». Лотар кивнул, он и сам это чувствовал, только не знал, как этого добиться. Они пошли по лагерю. Летящее облако посадили за границей повозок и поставленных в круг нескольких палаток, предназначенных, вероятно, только для самых богатых и влиятельных военачальников. Сразу становилось ясно, что виндийцы любят проводить время вне стен, и почему-то, глядя на них, это казалось правильно. Лотар вскинул голову, и, как и договаривались, купсах поднял в воздух летящее облако, и теперь оно, развиваясь флажками и штандартами, которые нацепили на снасти, пошло над их головами. Сухмед только предупредил, чтобы купсах не вздумал кружить над бронзовым баллобом, иначе посланникам не сдобровать. Лотар даже подумал, что вот так вот можно истравить армии фоев и виндийцев. Но потом сообразил, что недоразумение скоро выяснится, и они не выиграют ничего, даже времени смогут протянуть как следует. Зато когда выяснится, кто именно осквернил их бронзового бога, каждый виндийский воин с удвоенной силой будет гоняться и сражаться на территории западного континента. В 300 шагов от Баллоба Лотар понял, что статуя не просто бронзовая. Местами огромное изображение было позолочено. Стало ясно, почему она так блестела на солнце. Кроме того, позолота понадобилась для чего-то еще, но Лотар не знал, для чего именно. Впрочем, он почему-то решил, что это должно скоро выясниться. Они подошли к выстроившимся командирам виндийцев. Вперед вышел низенький полуфой и стал с заметным акцентом, но довольно быстро перечислять имена и титулы собравшихся виндийцев. Рампа Широсом, браман верховных жрецов, главнокомандующий, столб военной мудрости и стратегии. Лотар вгляделся в морщинистое, очень спокойное лицо наголо бритого виндийца и удивился его полной абсолютной непроницаемости. Вникнуть в то, как и о чем думал этот человек, было невозможно, по крайней мере, располагая магической силой Лотара. Или этот человек был очень искусно тренирован против вмешательства любой магии, или на нем самом лежал магический колокол такой толщины, что тут и демонам-соблазнителям душ нечего было делать. Бадри Судатра, верховный жрец, радж мирового закона, познаватель воли изображения Баллоба, приноситель жертв. Очень молодой, не старше Каша, юноша с белыми, как лунь, тонкими волосами. Вглядевшись в резко очерченные скулы и зубы, на мгновение появившиеся между тонкими губами, когда радж мирового закона улыбнулся посланникам из Поднебесной, Лотар понял, что этот человек был так же стар, как Сухмед, если не старше, но правильные мысли и искуснейшая магия дали ему власть над телом и годами собственной жизни. Осознав, Лотар больше не пытался понять направление его мыслей. Это было заранее обречено на провал. Асматрик, жрец, практически организатор всего войска, интендант и податель жертв, приноситель жертв. Сухопатый, невысокий человек с необычайно плотной аурой сине-фиолетового, довольно агрессивного цвета. Попытаться что-то прочитать за завесой его магии значило сразу же вызвать ответную атаку. Вирхон Нуливам, заместитель Раджа Мирового Закона, оратор всего войска, объявитель воли жрецов и командиров. Лотар почувствовал, что они зря появились сюда. Все эти люди, имена и звания которых маленький Фой засыпал как горох из мешка, были непроницаемы. Он не мог ничего выяснить тут, хотя, конечно, это само по себе было знанием, но слишком скудным, чтобы подвергать свою жизнь и жизнь мальчишек опасности. Осматрик вдруг хлопнул в ладоши, и слуги, одетые в белые шаровары и цветастые жилетки, вынесли легчайшие переносные столы. На них тут же появились чашки и большие фарфорованные чайники с какой-то жидкостью. Лотар, готовый отведать любую приправу к воде, почувствовал, что очень хочет пить. К счастью, колокольчики молчали, а значит, в воде не было ничего, кроме того, что туда намешал повар с самыми лучшими намерениями. Другая команда слуг, одетых чуть иначе, вытащила низкие плетеные скамеечки, на которых лежали широкие подушки. Рампа Широсом и Бадри Судатра уселись на них, и каждый сделал плавный жест, приглашая всех последовать их примеру. Лотар угнездился на подушке, чувствуя, что ему случалось удобнее расположиться на тренажере по растягиванию паховых связок, чем на этих конструкциях, предназначенных для отдыха и дружеского чаепития. К его удивлению, Сухмед сел совсем не так, как в индийцы, и никого это не оскорбило. Вероятно, это допускалось. «Жаль, что он раньше не знал», — подумал Лотар. Слуги разлили в широкие чашки ароматнейший чай, и Лотар понял, что именно этот напиток искал всю жизнь. Он даже засопел от удовольствия, а кое-кто из бесчисленных жрецов усмехнулся про себя, не дрогнув ни единым мускулом на темных непроницаемых лицах. Выпив несколько чашек, Осматрик вдруг заговорил низким, слегка ворчливым тоном. Сухмед тут же ответил ему, и Лотар понял, что он говорит по-древневиндийски. Это произвело на хозяев немалое впечатление, хотя никто из них не показал этого. Поговорив минут пять, Сухмед сделал плавный жест по направлению к Лотару, и желтоголовый протянул руку назад, где стоял Каш со штандартом, Бастапарт со шкатулочкой и Рамисас с ключиком от шкатулочки императора Поднебесной. Ребята за стол, конечно, не посадили. Лотар сомневался, что он и сам-то должен сидеть тут, в присутствии верховных чинов и индийской армии. Но ему, по крайней мере, предложили подушку для сидения, а значит, ритуала он не нарушал. Рамисас с замысловатыми поклонами передал ключ Бастапарту, тот вставил его в замок шкатулочки, передал ее Лотару, а уже Лотар отдал Сухмеду. Восточник преподнес ее виндийцам, сумев при этом и тоже поклониться. Как ему, сидящему практически на траве, удалось это, Лотар даже не пытался догадаться. Если бы старик тренировался, он бы заткнул за пояс всех нас, вместе взятых, решил желтоголовый, и поклонился следом. Виндийцы принялись передавать шкатулочку из рук в руки. Это был торжественный ритуал. Когда послание оказалось в руках Арампа Широсома, тот отставил шкатулку в сторону и с широкой улыбкой вдруг сказал по-ибрийски. «Ну а теперь, я надеюсь, желтоголовый расскажет, что же в действительности привело его в наш лагерь». Он говорил почти без акцента. Лотар усмехнулся. Не стоило труда ей переодеваться. Эти браманы читали его и Сухмета гораздо лучше, чем он сумел прочитать их. И к тому же виндийцы знали про него. Да, скверный из него получился разведчик. Его без труда определил сначала Тарсингай, потом Ти, теперь эти смуглолицые. Зато стало ясно, почему его пригласили за стол вместе с Сухметом, который якобы играл главную роль. Лотар вздохнул и посмотрел на старика. Тот глядел на Лотара. Тогда Лотар вскочил, выхватывая гвинет, и ребята побросали все, что было у них в руках, и тут же выхватили оружие. Каш К тому же успел пришибить двух соседних сипаев и Вирхонуливама. Оратор рухнул поперек стола, как бревно, но досталось ему, конечно, не очень сильно. С этой свирепостью в каше потом как-нибудь следовало поработать. Она была слишком опасна, прежде всего, для самого юноши. Лотар и его спутники тут же стали спина к спине, и внутри круга оказался Сухмет. Жрецы попрятались за спины подоспевших сипаев, которые тоже выхватили свои страшные мечи из-за поясов и сомкнули широкое кольцо вокруг гостей, готовое выполнить любой приказ верховных виндийских командиров. Если не считать этих вполне разумных оборонительных мер, все виндийцы оставались совершенно спокойными, чего нельзя было сказать про Лотара и его друзей. «Ты зря решил прийти к нам, Лотар», — по-еврейски продолжил Рампаширосов. «У тебя практически не было шансов, едва ты сошел со своего самодельного воздушного кораблика». «Ты уверен?» — спросил Желтоголовый. «Абсолютно. Лотар, тебе придется сдаться. Если ты не сдашься, мы одолеем тебя, непобедимый, и это будет твоим первым поражением». Лотар криво усмехнулся и еще раз осмотрелся. Да, положение у них и в самом деле было незавидное. Сипаи окружили их очень плотной, совершенно непрошибаемой стеной. Взять кого-то в заложники было невозможно. Использовать магию Сухмета, по всей видимости, тоже. Потому что виндийцы, вероятно, начали готовиться к этому бою, едва увидели летящее облако на горизонте. «Думай быстрее, господин мой!» – прошипел Сухмет. «Их кольцо сжимается!» В самом деле, сипаи стали подкрадываться. Теперь их было уже более полусотни. Летящее облако, на нем можно было бы улететь, но оно кружило над их головами, и оттуда не могли даже сбросить веревочные трапы, чтобы их не перехватили виндийцы. И тогда они или заставят летающий корабль приземлиться и захватят в плен, или вынудят улететь без Лотара и его людей, и неужели они в самом деле попались? «Ты уверен, что мы попались?» — спросил Лотар по-ибрийски, чтобы Рампа Широсому не нужно было переводить. «Да. А по-моему...» — Лотар вдруг почувствовал, что решение медленно возникает в его сознании. «Это нужно еще доказать!»